Только действиями можно воплотить в жизнь идеи. Мысли – это всего лишь семена возможностей. Чтобы собрать урожай, нам нужно посадить эти семена в плодородную почву действий. Дело означает понимание. Мудрость развивается с практикой. Чтобы добраться до места назначения, нужно начать. Стоит ли ждать прибытия корабля, если мы его еще не отправили? Не действуйте, не подумав, и не думайте, не действуя. Смелое действие в нужное время – вот простой секрет успеха. Вопрос. Я разведенный и вновь вступивший в брак отец шестерых детей. Не так давно мой старший сын, который живет в Юте со своей матерью, стал агрессивным и жестоким. Как я могу научить десятилетнего мальчика справляться с эмоциями, если ему уже выдвигали обвинения в нападениях и угрозах смерти другим детям и даже взрослым? Ответ. Действия, которые вы можете предпринять для того, чтобы помочь сыну, потребуют от вас переоценки ценностей и приоритетов. Это может включать в себя то, что вам нужно будет навещать сына хотя бы пару раз в месяц, или переехать с семьей в Юту, чтобы быть рядом с ним, или пригласить его пожить у вас в течение какого-то определенного периода времени, чтобы посмотреть, не изменится ли он. Но что касается немедленных действий, готовы ли вы отложить на время другие свои обязанности и провести с ним неделю в нейтральной обстановке, например, сходить с ним в поход? Но что бы вы ни сделали, какие бы действия ни предприняли, жертвы, на которые вы готовы пойти ради него, принесут гораздо больше пользы, нежели любые слова. Никогда не путайте мысль с делом, а знание с мудростью. Одно помогает вам заработать на жизнь, другое же помогает жить. Сандра Кэрри. Ваш сын нуждается в немедленном вашем вмешательстве в его жизнь и совете. И вы нужны ему. Наверняка он рассматривает ваш уход в другую семью как отказ и отречение от него. Скорее всего, он не только обозлен, но еще и испуган, расстроен, чувствует себя ненужным и беспомощным. Основы его бытия были подорваны. Он был не в силах предотвратить развод и ваш уход, но и смириться с этим не может. Его жизнь вышла из-под контроля, и он выбрал неверный путь для того, чтобы самоутвердиться и вернуть себе чувство контроля. Ему нужно показать другой способ проявления собственной силы. Самый незначительный хороший поступок лучше величайшего благого намерения. Дюге. Хотя ваш развод с его матерью и, что более вероятно, ваш уход от него является главной причиной его проблемного поведения, но это не значит, что вы один несете за это ответственность. Никто не может полностью отвечать за поведение другого человека. Многих детей огорчает развод родителей, но не все начинают из-за этого вести себя жестоко и запугивать других. Вашему сыну нужно научиться справляться не с эмоциями, а с поведением. Психотерапевт или вы, его собственный отец, можете помочь ему понять, что его чувства естественны и приемлемы, смотреть на них, как на проходящие грозовые облака. В то же время призовите его к тому, чтобы он стал мирным воином, хозяином своего поведения. Моя книга для детей «Секрет мирного воина» как раз касается именно этой проблемы и поможет ему сделать самоконтроль источником собственной силы. Один оратор в древних Афинах выступил с эффектной и блестящей речью. Затем поднялся его оппонент и сказал всего 6 слов. «Все, что он сказал, я сделаю». Неизвестный автор. Но перед тем, как устанавливать ограничения или предлагать покровительство, вам для начала нужно восстановить отношения с сыном, постараться сделать так, чтобы он вам снова доверял. Это практически последний шанс перед тем, как у него начнется переходный возраст, а тогда уж мнение сверстников будет для него гораздо важнее, нежели ваше собственное. Вот почему я предлагаю вам пойти с ним в поход и как можно скорее. Дайте ему понять своими действиями, что он важная и любимейшая часть вашей жизни. Конечно, вам потребуется время на то, чтобы разрушить его уверенность в том, что вам на него плевать, и восстановить атмосферу любви и взаимного доверия. Ваша жертва будет для него лучше любых слов. Вот в чем он так остро нуждается. У вас есть возможность спасти жизнь своему сыну. Своими действиями вы можете запустить процесс исцеления. Действия делают слова ненужными. Сиера Милман. Вопрос. Название вашей книги «Жизнь, которую вам суждено прожить», подразумевает веру в судьбу и предрасположение. Если наши жизни идут по заранее написанным сценариям, то как же быть со свободой воли? Имеют ли какие-то значения наши поступки и выборы, которые мы делаем? Должен ли я подчиняться судьбе или следовать собственным курсам? Ответ. Предрасположение имеет место быть в наших жизнях. Большинство из нас предрасположены к тому, чтобы прожить жизнь в качестве мужчины или женщины, высокого человека или низкого, как человеческие существа и всего, что из этого вытекает. Но несмотря на это, мы обладаем достаточной свободой воли. Мы не можем контролировать то, что с нами происходит, но можем выбирать, как на это реагировать. Другими словами, наши жизни представляют собой смесь предрасположения и свободной воли. Нам всем дается гора, на которую нужно забраться, но мы сами выбираем, сколько усилий для этого приложить, сколько времени на это потратить и какой путь для этого выбрать. Нам дан стадион, но мы сами решаем, в какие игры мы на нем будем играть и насколько хорошо мы будем это делать. Начните делать то, что вы считаете должно быть сделано. Станьте такими, каким, по вашему мнению, должно быть общество. Верите в свободу слова? Тогда не бойтесь говорить свободно. Любите правду? Тогда говорите только правду. Верите в открытое общество? Тогда будьте и сами открыты. Верите в достойное и гуманное общество? Тогда видите себя достойно и будьте гуманны. Адам Михник. Только действия формируют наши жизни, как проиллюстрировано в следующей байке. Много лет назад репортер брал интервью у друзей детства Марка Твена, Сэмюэла Клеменса, в Ганнибале, штат Миссури. Тогда один из стариков сказал: «Вздор, я знал все истории, которые рассказал Сэм, я только не удосужился их записать». Так что молитесь так, будто все зависит только от Бога, но действуйте так, как будто все зависит лишь от вас. Ваши поступки многое определяют, это как в случае с Махатмой Ганди. Молодая мамаша привела своего сына к Ганди для того, чтобы он отучил его есть сахар-рафинад. Ганди попросил их вернуться через 2 недели. Когда они пришли снова, он немедленно посоветовал мальчику перестать есть сахар-рафинад. Поблагодарив Ганди, мать спросила, почему нужно было ждать 2 недели. 2 недели назад, — ответил Ганди, — я еще сам ел сахар. Героям и трусам одинаково страшно. Герои поступают иначе, вот и вся разница. Вкус Адама. Практическое применение. Самые большие трудности в жизни, в духовной практике или любой другой области деятельности заключаются в том, чтобы обратить то, что мы знаем, в то, что мы в действительности делаем. Могут потребоваться годы для того, чтобы научиться жить сообразно тому, что мы выучили. В спорте мы можем теоретически понимать, как отбить мяч, забить гол или совершить кувырок задолго до того, как мы это в действительности совершим. То же самое и в повседневной жизни. Мы пробуем, ошибаемся, видим результаты и пробуем снова, до тех пор, пока ошибок не станет меньше или они не будут столь значительными. Это процесс внесения в жизнь мудрости через действие. Неважно, учимся ли мы глубоко дышать или относиться к другим с добротой и состраданием. Говорят, что мудрость приходит с практикой, а действие приводит к пониманию. Перечислите 3 действия, которые вы можете начать практиковать прямо сейчас. В сфере здоровья и фитнеса, взаимоотношений, школы и карьеры. Чтобы со временем обратить былые ошибки в мудрость и трансформировать то, что вы знаете, в то, что вы делаете. Как такие действия могут изменить вашу жизнь?